Глава 24. Принятие прибежища. Новость о том, что Яса стал бхикшу, быстро разнеслась среди его друзей. Его ближайшие товарищи Вимала, Субаху, Пунаджи и Гавампати решили навестить его в Васипатане. По пути туда Субаху сказал: «Если Яса решил стать монахом, то его учитель должен быть действительно выдающимся человеком, и путь, которым он учит, должен быть величественным. Яса очень разборчив». Вимала отпарировал: «Не будь так наивен. Может быть, он стал монахом по капризу, и долго это не продлится. Через 6 месяцев или год ему наскучит такая жизнь». Гавампати не согласился: «Ты не воспринимаешь Ясу достаточно серьезно. Я всегда считал его серьезным человеком и уверен, что он не сделал бы ничего подобного без искреннего намерения». Они нашли Ясу в оленьем парке. Он представил их Будде. «Учитель, это мои друзья. Они очень хорошие люди. Пожалуйста, окажите милость и откройте им глаза на путь освобождения». Будда присел, чтобы поговорить с 4 молодыми людьми. Сначала Вимала был настроен весьма скептически. Но чем больше он слушал, тем больше впечатление производило на него услышанное. В конце концов, он вместе с 3 друзьями стал просить Будду принять их в общину бхикшу. 4 молодых людей преклонили колени перед Буддой. Признав их искренность, Будда тут же принял их в ученики. Он попросил Канданну объяснить им основы. У Яса было несколько сот друзей, которые вскоре узнали, что Яса и 4 его ближайших товарищей стали бхикшу. Около 120 молодых людей встретились перед домом Ясы и решили посетить Исипатану этим же утром. Яса рассказал о своем решении стать бхикшу и отвел их на встречу с Буддой. Окруженный молодыми людьми, Будда рассказал о пути, который может покончить со страданиями и привести к миру и радости. Он рассказал им о своих поисках и о том, как поклялся отыскать путь, который, когда еще был совсем молодым. 120 молодых людей слушали, затаив дыхание. 50 из них сразу же решили стать бхикшу. Остальные тоже хотели стать бхикшу, но не могли отказаться от своих обязанностей в миру. Яса попросил Будду принять 50 своих друзей в ученики, и Будда согласился. Обрадовавшись, Яса сказал: «Завтра я пойду мимо дома моих родителей во время сбора подаяния. Я могу попросить их подарить платье и чаши для этих новых бхикшу». Теперь вместе с Буддой в оленьем парке жило 60 бхикшу. Он остался там еще на 3 месяца, чтобы руководить общиной. В течение этого времени несколько сот мужчин и женщин были приняты Буддой в светские последователи. Будда учил бхикшу тому, как следить за своим телом, чувствами, ощущениями, порождениями разума и сознанием. Он учил взаимозависимой природе всех вещей и объяснял, что медитация на взаимозависимость очень важна. Он объяснил, что все вещи зависят друг от друга в своем происхождении, развитии и угасании. Ничто не может существовать без взаимозависимого происхождения. В одном предмете существуют все остальные. Медитация на взаимозависимое происхождение, говорил он, это ворота, ведущие к освобождению от рождения и смерти. Она обладает силой разрушить костные и узкие взгляды, такие как, например, что Вселенная была создана каким-то богом, или из неких элементов вроде земли, воды, огня или воздуха. Будда понимал свою ответственность как учителя. Он руководил общиной и заботился о 60 бхикшу, как любящий старший брат. Он также разделил ответственность и с 5 учениками. Канданна руководил 20 молодыми людьми, Абхадия, Ваппа, Маханама и Асаджи помогали 10 молодым ученикам. Все бхикшу добились больших успехов в своей практике. Будда созвал всю общину и сказал: «Послушайте, пожалуйста, бхикшу, Мы совершенно свободны и ничем не ограничены. Теперь вы знаете путь. Продолжайте с уверенностью, и вы продвинетесь далеко вперед. Вы можете покинуть Исипатану, когда хотите. Идите, как свободные люди, делитесь с другими путем пробуждения. Сажайте семена освобождения и просветления, чтобы принести мир и радость другим. Учите пути освобождения, который прекрасен от начала и до конца, по форме и содержанию. Бесчисленное множество других людей извлекут пользу из вашей работы по распространению дхармы. Что касается меня, я вскоре вас покину. Я собираюсь направиться на восток. Я хочу навестить дерево Бодхи и детей деревни Уревелла. Потом я должен навестить своего друга в Раджагрихе. Выслушав слова Будды, многие бхикшу, одетые в платье кирпичного цвета, отправились распространять учение. Только 20 бхикшу остались в Исипатане. Вскоре много людей в королевствах Каши и Магадха услышали о Будде и его учениках. Они узнали, что принц из рода Шакья достиг освобождения и учит своему пути в Исипатане, вблизи города Варанаси. Многие монахи, еще не достигшие плодов освобождения, почувствовали ободрение и со всех сторон устремились в Исипатану. Выслушав речи Будды, большинство из них стали бхикшу. Те бхикшу, которые покинули Исипатану, чтобы распространять учение, приводили много молодых людей, которые тоже хотели стать монахами. Количество учеников быстро росло. Однажды Будда собрал сангху в Оленьем парке и сказал: «Бхикшу, больше нет необходимости мне лично посвящать каждого нового бхикшу или каждому, кто хочет получить посвящение, приходить в Исипатану. Те, кто хочет получить посвящение, могут сделать это в своих деревнях, в присутствии друзей и семей. И, как и вы, я хочу быть свободным в решении оставаться здесь или уйти отсюда. Следовательно, когда вы встретите человека, искренне желающего стать бхикшу, вы можете посвящать его, где бы вы ни были». Кандана встал и сложил ладони. «Учитель, покажите нам, пожалуйста, как проводить церемонии посвящения, когда мы будем делать это сами в будущем». Будда ответил: «Делайте так, как я делал раньше». Асаджи встал и произнес: «Учитель, ваше присутствие было столь знаменательным, что вам не нужно было прибегать к особой церемонии, но для нас необходим какой-то установленный обряд. Брат Канданна, может быть, вы предложите какую-то форму? Будда сейчас здесь с нами, и он может добавить что-нибудь». Канданна помолчал несколько минут, потом он заговорил: «Уважаемый Будда, я думаю, что первым шагом должно быть обривание головы и бороды желающему стать бхикшу. Потом ему следует объяснить, как носить платье монаха. После того, как он наденет платье, он может протянуть правую руку в церемониальном жесте и преклонить колени перед монахом, дающим посвящение. Нужно встать на колени, так как монах, дающий посвящение, считается представителем Будды. Посвященный должен соединить ладони в форме бутона лотоса и повторить трижды: «Принимаю прибежище в Будде, в том, кто покажет мне путь в этой жизни. Принимаю прибежище в Дхарме, в пути понимания и любви. Принимаю прибежище в Сангхе, в общине, живущей в гармонии и осознании». После повторения этих слов он будет считаться бхикшу общины Будды. Но это только мои предложения. Пожалуйста, учитель, поправьте меня. Будда ответил: «Все очень хорошо, брат Канданна. Повторить три прибежища, три раза преклонив колени перед бхикшу, будет достаточно для посвящения». Община была рада этому решению. Несколько дней спустя Будда надел платье, взял чашу и покинул Исипатану. Стояло особенно прекрасное утро, он направился к реке Ганг, чтобы вернуться в Магадху.